Глава 6. Деп отошел от двери. Карвер занял его место и стал внимательно осматривать внутренность комнаты. «Я не вижу никакого оружия», — заметил сыщик. «Между тем запах пороха в коридоре ясно указывает на то, что здесь кто-то стрелял. Но что это лежит на столе?» — недоумевая спросил он. Деп подошел и внимательно посмотрел в дальний угол комнаты. «Мне кажется, это ключ», — решил он. «Дверь слишком плотная, а замок слишком крепок для нас с вами», — заметил сыщик. «Я позвоню в полицию. Вы же тем временем постарайтесь расспросить вашего друга». «Он, кажется, совершенно невменяем», — ответил Теп. Повернувшись к своему другу, он взял его под руку и сказал мягким голосом. «Пойдемте со мной наверх, Рекс». Лендер покорно последовал за Тебом в столовую и беспомощно повалился на стол. Карвер уже успел позвонить в полицию и тоже поднялся в столовую. Рекс начал рассказывать о происшедшем, дрожащим и прерывающимся от волнения голосом. «И я пришел к дяде сегодня после завтрака. Он сам попросил меня зайти к нему в это время, чтобы переговорить о небольшой сумме, которую я просил у него в долг. Не успел я подойти к дому и позвонить, как дверь распахнулась, и я увидел Вальтерса, лакея моего дяди. У него был чрезвычайно растерянный вид. В руках он держал коричневый кожаный чемодан. «Я как раз собрался выходить, господин Лендер», — сказал он мне. «Он был очень смущен, когда увидел вас», — спросил Карвер. «Да, несомненно», — ответил Рекс. «Я спросил его, не захворал ли дядя. Он ответил мне, что дядя здоров, и дал ему важное и спешное поручение. Наш разговор продолжался не более минуты. Вальтерс бегом спустился по лестнице и исчез, прежде чем я успел ему что-либо сказать». «Он был без шляпы, не так ли?» — поинтересовался сыщик. Рекс утвердительно кивнул головой. «Некоторое время я в нерешительности простоял в передней. Дядя не любит, когда к нему входят без доклада, и я боялся рассердить его. Поэтому я вошел в столовую и решил подождать. Дверь, которая ведет в подвал, была открыта. Я просидел так, вероятно, минут 10. Вдруг меня поразил запах пороха, шедший из коридора. Я заподозрил неладное и решил спуститься по лестнице в подвал. По мере того, как я шел по коридору, запах становился все яственней. Наконец я дошел до запертой двери и постучался. Ответа не последовало. Тогда я заглянул в отверстие для вентиляции. То, что я увидел, было поистине ужасно. Я со всех ног бросился на улицу, чтобы позвать полицейского, и столкнулся с вами. Пока вы были в доме, вы не слышали никаких звуков, которые указывали бы на присутствие здесь еще каких-либо людей? Слуг, например? — спросил Карвер. «Нет, в доме есть только кухарка», — ответил Рекс. Карвер тотчас же отправился на кухню. Дверь ее была заперта. Кухарки там не было. Вероятно, у нее был свободный день. «Я хочу обыскать дом», — сказал Карвер. «Вы мне поможете, Теп?» Обыск продолжался недолго. Трансмер жил только в двух комнатах, остальные были наглухо заперты. Длинный коридор вел в комнату Вальтерса. Она первоначально предназначалась для гостей и потому была больших размеров, чем обычная людская. Обставлена она была скудно и бедно. Вальтерс, по-видимому, не готовился к побегу. Часть его платья висела на гвоздях за дверью, часть в шкафу. На столе стояла полная чашка еще теплого кофе. На край стола, явно в попыхах, была наброшена скатерть. Карвер приподнял ее и тихо свистнул. Он увидел под ней различные слесарные инструменты. В центре лежал небольшой недоделанный ключ. Весь пол был усеян металлическими стружками. «Итак, мой друг Вальтерс был занят изготовлением ключа», — заметил Карвер. «Возможно, это поможет нам напасть на верный след», — прибавил он через мгновение. «Если я не ошибаюсь, это ключ от комнаты в подвале». Несколько минут спустя дом наполнился полицейскими, фотографами и журналистами. Теп воспользовался всеобщей суматохой, чтобы проводить домой своего друга. Перед уходом Карвер отвел его в сторону. «Нам придется еще раз побеспокоить господина Лендера», — сказал он. «Мне кажется, что он кое-что знает об этом убийстве. а пока я уже послал на все железнодорожные станции приказ об аресте Вальтерса. Между прочим, не знаете ли вы, кто такой Уэллингтон Браун? Это человек, который грозил Трансмеру всевозможными карами. Я рассказывал вам о нем за завтраком», — ответил Тэп. Карвер вынул из кармана пару старых перчаток и заметил. «Господин Уэллингтон Браун был в подземном коридоре и имел неосторожность уронить там перчатки. Видите, на внутренней стороне их даже написано его имя». «Вы намерены обвинить его в убийстве?» — быстро спросил Тэп. Карвер молча кивнул. «Думаю, что да», — ответил он после некоторого раздумья. «Его или Вальтерса. Во всяком случае, на них прежде всего падает подозрение. Ничего более точного я не могу вам сказать до тех пор, пока мы не осмотрим подвальной комнаты». Проводив домой Рекса, Тэп поспешил обратно в Майфилд. «Мы не нашли никакого оружия», — заметил сыщик, сидевший в столовой и внимательно рассматривавший план дома. «Быть может, оружие будет найдено в подвальной комнате. В таком случае все происшествие окажется очень похожим на самоубийство. Между прочим, я уже разговаривал по телефону с фирмой Mortimer, производившей постройку дома. Администрация решительно утверждает, что от подвальной комнаты был лишь один ключ. Желая сохранить в совершенной тайне секрет замка, Трансмер заказал их 20 или 30 штук у различных слесарей. Никто не знает, какой из этих замков он в конце концов выбрал. Короче говоря, я считаю невозможным, чтобы убийца проник в подвальную комнату посредством второго ключа. Я, как и администрация фирмы, совершенно убежден, что такого ключа не было. Во всяком случае, мы это скоро узнаем. Я поручил лучшему мастеру в городе закончить тот ключ, который мы нашли у Вальтерса, и надеюсь, что еще сегодня вечером мы в состоянии будем открыть таинственную комнату. «Вы считаете, что ключом, который мы нашли у Вальтерса, нельзя было открыть замок?» «Нет», — решительно ответил сыщик. «Мы пробовали открыть дверь этим ключом со слесарем, и он заявил, что ключ еще недостаточно обработан». «Значит, вы думаете», — продолжал расспрашивать журналист, «что старик отправился в подвальную комнату, заперся там на ключ и застрелился?» Карвер отрицательно покачал головой. «Если бы револьвер был найден в подвальной комнате, то ваша догадка была бы весьма правдоподобна», — ответил он. «Хотя, с другой стороны, я совершенно не представляю себе, из-за чего старик мог бы покончить жизнь самоубийством». В тот же вечер, около 11 часов, сыщик, Тэп и слесарь спустились в подвал. Только что оконченным ключом слесарь открыл таинственную дверь. «Теперь вы можете идти», — сказал сыщик, обращаясь к слесарю. Слесарю, видимо, не хотелось уходить, но он покорился и со вздохом начал собирать свои инструменты. Перед тем, как войти в комнату, Карвер вынул из кармана пару белых перчаток, надел их и переступил порог. Тэп последовал за ним. «Я уже телефонировал доктору. Он будет здесь через несколько минут», — заметил сыщик, всматриваясь в скрюченную фигуру старика. Он указал на стол, где лежал ключ. Вдруг он вскрикнул. Ключ был испачкан в крови. «Да, старик вряд ли покончил с собой», — заметил Карвер. «Но прежде всего принялся за поиски оружия, которым был убит Трансмер. Но поиски его оказались напрасны. Он приподнял тело, обшарил его со всех сторон, но ничего не нашел». «Теперь ясно, что старик был убит выстрелом сзади», — сказал сыщик. Пришедший вскоре затем доктор подтвердил это предположение. «Выстрел был произведен приблизительно на расстоянии 2 ярдов», — сказал доктор. «Пуля прошла чуть ниже левого плеча. Я думаю, что смерть последовала почти мгновенно. Конечно, тут не может быть и речи о самоубийстве». Вскоре явились полицейские фотографы. Подвал наполнился едким запахом магния. После их ухода Тэп и сыщик снова остались вдвоем. Внимание их привлекли коробки, стоявшие на полках, развешанных по стенам. Большинство из них были наполнены деньгами. В одной из коробок Карвер нашел 5 миллионов франков в 1000-франковых билетах. Другая коробка была наполнена английскими 5-фунтовыми бумажками. Наконец, в третьей были пачки 100-долларовых бумажек. Лишь две коробки оказались запертыми на ключ. В одной из них оказались документы. По большей части это были денежные расписки на китайском языке. На обороте четким почерком был написан перевод. На толстой связке бумаг, перевязанной шпагатом, была надпись «Коммерческая переписка, 1899 год». Во время обыска Тэп нашел сложенный в четверо лист бумаги. «Вот, кажется, его завещание», — воскликнул он. Тэп сразу узнал четкий, как бы детский почерк старика. Завещание было в пользу Рекса. После обычного в таких случаях предисловия они прочли следующее. «Завещаю все свое движимое и недвижимое имущество, каково бы оно ни было и в чем бы оно ни заключалось, моему племяннику Рексу Парсифалю Лендеру, единственному сыну моей покойной сестры Марии Каролины Лендер, урожденной Трансмер, и назначаю его единственным душеприказчиком». В качестве свидетелей под завещанием подписались Милдред Грин, кухарка, и Артур Грин, лакей, жившая в то время в Майфилде. Вероятно, это те слуги, которых старик прогнал за то, что они отдавали объедки своим бедным родственникам, заметил Тэп. Молодой человек в душе радовался за своего друга, получившего такое большое наследство, и жалел, что это произошло при таких трагических обстоятельствах. Карвер положил завещание обратно в коробку и продолжил дальнейшие поиски. Он подошел к двери, осмотрел замок и покачал головой. «Замок этот не запирается автоматически. Значит, дверь была заперта снаружи или изнутри. Если бы здесь имело место самоубийство, то объяснение всему было бы весьма простое. В данном случае я недоумеваю, каким образом мог этот ключ очутиться на столе». Он попробовал просунуть ключ в отверстие для вентиляции. Отверстие оказалось слишком мало. «Вероятно, в эту комнату есть еще другой вход», — предположил озадаченный сыщик. Солнце уже всходило, когда они, наконец, окончили поиски. Стены комнаты оказались выложенными бетоном. В ней не было ни окна, ни камина, пол был также бетонный. Делая последнюю попытку разгадать тайну ключа, Карвер пригласил рабочего специалиста для осмотра вентилятора. Вентилятор был из твердой стали и плотно вделан в дерево двери. Даже в случае, если бы удалось вынуть эту дощечку, через образовавшееся отверстие не смог бы пролезть ни один человек. «Остается лишь предположить, что у преступника была дрессированная крошечная обезьянка», с улыбкой заметил сыщик и снова в глубоком раздумье покачал головой. «Можно выдвинуть предположение о существовании второго ключа», — сказал Тэп. «Я категорически отвергаю это предположение», — быстро возразил Карвер. «Поверьте, что если бы таковой существовал, то Вальтерс или Феллинг, как я его называю, уже воспользовался бы им. Ведь он всю жизнь был специалистом по этой части. Если уж он взял на себя труд по изготовлению такового, то нет сомнения, что второго ключа не было». «Значит, вы предполагаете, что дверь была заперта этим ключом?» — спросил Тэп, указывая на стол. «Я не только совершенно в этом убежден, но готов поклясться в этом», — ответил сыщик. И он указал молодому человеку на пятна крови у замочной скважины, а также на внутренней и наружной стороне двери. «Я убежден, что эта дверь была открыта изнутри после того, как старик был убит, и затем была заперта снаружи». «Но в таком случае, каким образом ключ оказался на столе в запертой комнате?» — воскликнул озадаченный журналист. Карвер в раздумье покачал головой. «Если бы у меня была хоть малейшая догадка на этот счет, то я мог бы надеяться раскрыть тайну этого убийства», — ответил он. «Я просто недоумеваю», — начал Тэп. Вдруг он увидел на полу маленький блестящий предмет. Это была совершенно новая булавка.